Ну что, пацаны, еще раз, я, Дэн Рус, оператор шагохода, продолжил знакомиться с парнями, когда капрал двинул к первым двум отделениям. Боевого опыта нет, если кто участвовал в абордажах, поднимите руку. Рукой махнул только здоровяк под 1,90 м с раскосым разрезом глаз. Позывной «Хан» всего один раз участвовал в штурме работорговца. Да и то пострелять не пришлось, весь экипаж и пленников вырубили инфрой. Так что, ясно. А вы, Чен, коротко представился еще один представитель монголоидной расы. Кокс, дружелюбно улыбнулся чернокожий боец. Блэк, мы втроем недавно из учебки, кивнул голубоглазый европеец-блондин. Хаем, прикольные у вас позывные, вот и познакомились. Одеваемся. Я прошел к своему шагающему танку и залез внутрь. Включил систему, дождался загрузки и появления тактической связи. Третий на связи. Перекличка. Хан здесь. Блэк на связи. Кокс тута. Чен на связи. Посыпались доклады. Первый, третье отделение готово. Куда выдвигаться? Я доложился, тыкнув на виртуальную иконку капрала. Уже весь взвод в курсе, что вы готовы. Третий, переходи с отделением на пятый канал. «Со мной поддерживать связь на втором канале», — приказал Вяз. «Принял, я проделал нужные манипуляции. Первый, проверка связи. Слышу, выдвигаемся. Грузитесь в ВАСУ последними, передо мной загорелась тактическая карта со стрелочками». «Принял, отделение, двигаем за мной», — продублировал приказ парням. «Мы протопали до капсулы, зашли, стоя пристегнулись вдоль борта, за нами задраили люк. Был ли мандраж перед первой боевой операцией? Нисколько. Для меня это по-прежнему приключение с элементами компьютерной игрушки. Тем более, зачем волноваться, если даже пострелять не дадут. Вперед пойдут бойцы постарше, поопытнее, а нас оставит чисто на стреме постоять. Чувствительный пинок под зад, и вот мы летим. На табло виртуальной реальности шагохода побежали секунды обратного отсчета до встречи ОСИ с грузовиком. Когда время вышло, капсулу тряхнуло, послышался скрежет рвущегося металла, и нос капсулы раскрылся, образуя проход. «Пошли, пошли, пошли!» Раздалась команда Вяза, первым сиганувшим в темное нутро пиратского грузовика. После второго отделения настала наша очередь. «За мной!» Скомандовал я бойцам, и мы выгрузились в какой-то коридор, искрящий нарушенной проводкой и освещенный мигающими красными лампами аварийки. «Хан и Чен, держите коридор слева, Блэк и Кокс, справа!» «Принято!» «Есть!» В разнобой ответили парни, направив винтовки в нарезанные сектора. Я же активировал щиты и стал наблюдать за тактической картой, проступающей по мере продвижения первых отделений. Первый, трюм, чисто. Мигнула вызовом иконка второго. Принял. Выдвигайтесь к капитанскому мостику, они здесь забаррикадировались. Роджер. Второй, какой, нахрен, Роджер. Заканчивай со своим морпиховским сленгом и отвечай по уставу. Первый, принял. Выдвигаюсь. Третий, как там у тебя? Стоим в коридоре, как тополь на плющихе, никого не наблюдаем, все спокойно. Еще один шутник на мою голову выискался. Вернемся, получишь замечание с внесением. Есть получить замечание. А ну, тишина в эфире. Второй, ты скоро? А, все, вижу. На счет три выбиваешь дверь. Принял. Раз, два, три. В переговорном устройстве загрохотали удары по металлу. Всем мордой в пол, руки за голову. Послышался топот и какая-то возня, а нет, только не это. Третье отделение, срочно на осу, отстыковаться и убираться подальше от этого корыта. Выполняет, взревел первый. В этот же момент что-то хлопнуло и связь прервалась, а зеленые точки, обозначающие бойцов взвода, стали красными. Четверо штурмовиков моего отделения беззвучно осели кулями у моих ног. Черт, первый, повторите приказ. Первый, второй, ответьте. Вяз, что у вас там случилось? Я попытался достучаться до капрала. Тут ожил динамик. До самоликвидации корабля осталось 120 секунд, сказал спокойный женский голос. Всем покинуть корабль. Веду обратный отсчет. 115. Что ж, капрал не отвечает, а последний приказ его действует. Подхватил за шкирки обеими руками Хана и Чена, поволок их в капсулу. 10 шагов туда, 10 обратно. Да, без шагохода быстрее было бы. Я чувствовал, как утекают секунды до взрыва, зато почти не чувствую тяжести. Заволок Блэка и Кокса, когда до самоликвидации осталось 1,5 минуты. Стою у створок, жму на панели управления ОС и кнопку отстыковки и вижу серую тень, выпрыгнувшую из-за угла коридора. Вскидываю руку и открываю огонь из интегрированного в предплечье пулемета. За ВДВ, оруя, и рой трассеров разлетается рикошетом по коридору корабля. Палить прекращаю перед самым смыканием носа капсулы. Занимаю ложемент капрала, беру управление отстыковавшейся и дрейфующей около пиратского грузовика осой. 60, 59, 58. Я продолжал обратный отсчет про себя, оценивая варианты в открывшейся картинке космоса. Скоро грузовик рванет, а челнок в невыгодном положении, оса находится между пиратским кораблем и планетой, медленно отдаляясь от слишком близкого грузовика. Топливо осталось только на один мощный импульс, поэтому важно не ошибиться. Сначала маневровыми движками стабилизирую капсулу, останавливая вращение, затем нацеливаюсь в открытый космос. Я делаю все, как учили, потому как по ошибке воткнуться в грузовик или нечаянно улететь к планете совсем неохота. На транслируемой картинке окружающего пространства вижу, как от грузовика отстыковалась спасательная капсула и устремилась к планете. Ну, нет, нам туда не надо. Выжить при приземлении – рулетка, так что я лучше к своим. Наконец, я направляю нос капсулы в нужном направлении и жму на кнопку старта маршевого двигателя. В этот же момент грузовик вспухает облаком взрыва, и капсулу встряхивает словно от удара кувалдой. Да чтоб тебя! Оса, начавшая движение в открытый космос, меняет направление и, ускоряясь, по дуге устремляется к планете. Глава 11. Приземление на пятую планету было жестким. Пока падали, я так и не смог вызвать фрегат. Видимо, связь повредилась при взрыве. По нам, явно, чем-то прилетело, сбив с нужной траектории. Хоть ядро искусственной гравитации уцелело, а не то была бы крышка. А так, 5 минут полета, за которые я успел зафиксировать в ложементах бесчувственных товарищей удар, от которого потемнело в глазах, и потрескивание остывающего металла от только что бушевавших за бортом запредельных температур. Отстегнулся и попытался реанимировать связь. Безрезультатно. Включил аварийный маяк и начал разбираться с задраенным люком на корме. Передвигаться приходилось с осторожностью, капсула воткнулась под углом к горизонту, поэтому карабкался вверх по скобам, предусмотренным как раз для подобного случая. Вручную разблокировал люк и механической рукой шагохода с трудом приоткрыл его наружу. В капсулу, вместе с клубами пара, ворвалась мутная вода. Попытался захлопнуть крышку, но попавшие в щель куски льда не позволили это сделать. К счастью, поток схлынул, не успев набрать силу. Фух, на этот раз я отделался легким испугом. Толкнул крышку от себя со всей силы. Она звякнула о препятствие, распахнувшись наполовину, и перед глазами оранжевым замигали предупреждающие значки. Так, что у нас здесь? Атмосфера разряжена, высокое содержание азота, кислорода самый минимум для дыхания, как на Земле в высокогорье. В принципе, местная воздушная смесь пригодна для дыхания, если бы не некоторое содержание сернистого газа, который будет медленно, но верно отравлять. А вот температура некомфортная, минус 20 по Цельсию, и надо что-то с этим делать. Выбрался наружу, встав на корму капсулы. Кругом один серый лед, в который воткнулся наш челнок. Похоже, он сначала воткнулся, а потом еще и проплавил раскаленной обшивкой льдину. Погрузившись еще глубже, я оказался в колодце с ровными краями на глубине около 3 метров. Подпрыгнул, зацепился за край колодца и подтянулся, чтобы осмотреться. Мда, кругом безжизненная равнина под небом, затянутым серой хмарью. Лишь над головой висит белая холодная звезда, и впереди на горизонте темнеются какие-то темные скальные образования. Дальномером измерил до них расстояние, 30 километров. Понятненько. Спрыгнул вниз, забрался внутрь капсулы и задраил за собой люк. Хорошо, что выбрался сразу, замерзла бы вода сверху, и привет, изнутри без помощи снаружи фига с два бы у меня получилось самому выбраться из ледяного плена. Проверил связь, до сих пор не алло, ни на прием, ни на отправку сообщений. Надеюсь, аварийный сигнал маяка работает штатно, и нас скоро спасут. О, а у меня же еще индивидуальный браслет есть. Выбрался из теплого нутра шагохода в капсулу. БРРР, а здесь свежо, градусов 10, не больше. В одном комбезе оператора бота совсем не жарко, и сероводородом попахивает. Посмотрел на браслет. Никаких входящих сообщений от командования нет. Активировал еще и на нем режим аварийного маяка, вдруг, поможет. Проверил состояние бойцов отделения. Все без сознания, пульс медленный, дыхание поверхностное, они повисли на ремнях безвольными куклами. Я по одному отцепил их и спустил в нос капсулы, которая стала полом. Вернулся к системе управления капсулой, точнее, к ее навигационной системе. Карта планеты без детализации, просто шарик со схематическими значками. Видно, где приземлились мы, и где расположены рукотворные объекты. Гор, рек, океанов на карте нет. И как далеко от нас ближайший форпост цивилизации? В 50 километрах значок метеорологической станции. Есть там люди или нет, неизвестно. Но, даже если людей нет, то автоматика как-то должна отправлять сообщение, значит, там есть связь. А где есть точно люди? Ближайшая колония под именем Анкоридж-1 в 300 километрах почти в противоположную сторону. А всего на планете три поселения, одно из которых носит имя Магадан-2, расположенное на обратной стороне планеты. Ну, нет, до ближайшей колонии у меня не хватит ни сил, ни еды, ни энергии в шагоходе, чтобы добраться. Остается только вариант с метеостанцией. Полностью заряженных батарей бота хватает на марш-бросок в 60 км в полной экипировке или на 5-часовой бой с использованием щитов на все 100%. Сейчас заряд батарей 90%, хватит на 54 км, если не пользоваться подогревом или охлаждением. Ну, охлаждаться мне не надо, а если буду бодро передвигаться, то и подогрев не нужен будет, на ходу согреюсь, наверное. По времени пути с точки А в точку Б составит 10 часов. Без еды потерплю как-нибудь. Из воды, штатная поилка на литр, встроенная в шагоход, полная, так что на 10 часов, за глаза. Итак, план такой. Иду с привычной скоростью до метеостанции, там вызываю спасателей к себе и к капсуле. Через 10 часов, ну или край через 11, мы в тепле и в шоколаде. Какие есть еще варианты? Можно сидеть здесь в надежде, что наш сигнал поймают. Плюсы. Не надо никуда топать, и здесь тепло. Аккумуляторов хватит на полдня поддерживать температуру плюс 15 градусов. Именно столько обещает бортовой компьютер в экономном режиме. Но что потом, если маяк также поврежден, а мощности моего браслета не хватает добить до ближайшей приемной антенны, то я могу и целые сутки здесь ждать, пока не замерзну вместе с парнями. Нет, пока есть силы, надо идти. Тем более, воздух тоже закончится, с учетом запасов в штурмовых скафандрах, в моем шагоходе и капсуле, его хватит на сутки. Потом переходить на внешний забор, что чревато. Была еще мысль попробовать надеть на себя скаф одного из парней, но я ее отмел. Оборудование непривычное, рассчитано на более высоких людей. Как я в нем выдержу марафон? Волчьим скоком налегке я бы добрался до метеостанции часа за 4, но если натрет где или откажет, нет, не буду рисковать, пойду в привычном механоиде. Долгие проводы, лишние слезы. Поставил пацанам режим поддержания температуры в капсуле, залез в шагоход, и был таков. Задраил люк, выбрался из ледяного колодца, сориентировался на местности. И почему я не удивлен? Навигатор задает направление к темнеющим на горизонте горам или скалам, беру курс на них. Странная планета, неужели, на ней только лед? Я пытался вспомнить о ней информацию из справки по планетам системы Проксимы Центавра, наспех прочитанный во время короткого полета из Солнечной системы. На четвертой планете точно комфортная температура, я посмотрел прогноз погоды на Якате, а здесь должно быть холоднее из-за удаленности от местной звезды. Но вот насколько холоднее, я поднапряг память, и перед глазами всплыли абзацы текста, на которые я бросал поверхностный взгляд при чтении. Итак, пятая планета, диаметр, пониженная гравитация, разряженная атмосфера. Климат холодный, равномерный, днем от минус 10 до минус 30, ночью от минус 50 до минус 70 на экваторе и в умеренных широтах соответственно. На полюсах температура от минус 80 до минус 100, да уж, не Гавана. Я мысленно перекрестился, что мы не упали где-нибудь в высоких широтах. Вспоминаю дальше, живых существ нет, растительности нет. Полезные ископаемые планеты представлены разнообразными металлическими рудами и минералами, разработка которых затруднена пониженными температурами и толстым слоем льда, скрывшим практически всю планету. Осадков практически нет из-за пониженных температур, разряженной атмосферы и быстрым обращением вокруг собственной оси. Сутки длятся 16 часов. Из особенностей – повышенный магнитный фон, мешающий прохождению радиосигналов. Стоп, какие, нахрен, 16 часов? Я посмотрел на клонящееся к горизонту местное светило. И точно, так быстро спустилось. Я не сильно обращал внимания на небо, поглощенный шагистикой по неровному льду. По ходу движения встречались трещины, и мне приходилось их обходить или перешагивать. Это что получается, я в любом случае не добрался бы засветло до метеостанции, черт, хотя, по-любому мне надо было какое-то время идти в темное время суток, отсидеться на капсуле не получилось бы, ведь естественного освещения на этой планете 8 часов плюс-минус. Но что же делать, я прошел всего километров 10, ладно, война план покажет. Придется идти какое-то время с фонарем в темноте, потом поспать час максимум, подъем по будильнику, чтобы не замерзнуть насмерть, ведь спать придется без отопления для экономии, потом опять движение, чтобы согреться. В таком режиме придется идти всю ночь. По расчетам, к горам я подойду на рассвете следующего дня, и где-то в это же время сядут батареи. Дальше придется пешочком по горам. Останусь без тепла, электроники и брони, но хорошо, что на браслете есть функция навигатора, не потеряюсь. А холод? Что, холод? Зимой в тайге ночевал один, уходя в лес на двое суток, и здесь не пропаду. Правда, одежка была потеплее, и дрова кругом, но ведь мне и не нужна надья для ночевки под выворотнем. Переночую в шагоходе, затем марш-бросок до метеостанции. Единственное, за пацанов переживаю, у них энергия в капсуле раньше кончится. Как бы ни окоченели, пока помощь придет. Стемнело, начало холодать, уже минус 30, и термометр опускается на глазах. Попробовал идти при свете фары, но из-за неверных теней, в которых мерещились глубокие трещины, невеликая скорость упала еще. Остановился, обесточил оборудование, заведя будильник на 60 минут, и заснул. Проснулся от жесткого колотуна раньше будильника, шагоход за неполный час заиндевел, превратившись в промороженную консервную банку. Стуча зубами, включил все системы и обогрев. Ну его, если придется замерзнуть, то лучше сделать это в комфортных условиях, а не тогда, когда еще есть энергия в аккумуляторах. Усилием воли подавил бившую меня дрожь и продолжил шагать к цели. Металл сочленений жалобно заскрипел, на термометре минус 50, и в воздухе сгустившаяся взвесь замерзшего газа, осевшего инеем на броне. От капсулы отошел на 20 километров, осталось каких-то 30 км. Правда, заряда осталось всего 40%. Ну, ничего, я справлюсь. Должен справиться, мотивировал себя, старательно обходя трещины. Разошелся. Кровь начала нормально циркулировать, и я отключил обогрев, наконец-то согревшись. Даже напевать стал. Под песню «Синее инея» она так чувствует себя богиней. Интересно, чем сейчас Эля занимается? Скучает обо мне, наверное. Вот выберусь отсюда и отпрошусь на медовый месяц. Или сразу уволюсь. Меня жена молодая красивая любит и ждет, а я тут черт-те чем занимаюсь. Скорее всего, она уже узнала, что я потерялся, переживает, бедненькая. В этот момент лед под ногами треснул, и шагоход провалился в пустоту под ногами. Зацепился механическими руками за край, пытаясь удержаться. Молнией промелькнула мысль, что если я провалюсь дальше, то это верный конец. Или застряну в трещине без возможности выбраться, или просто разобьюсь, если подо мной пропасть. Даже если не пропасть, и я не разобьюсь, а просто поломаюсь, то здесь меня точно никто не найдет. Засучил руками, пытаясь зацепиться за любую неровность, тщетно. Попытался вбить пальцы механической руки. Раз, два, три, я стучал по поверхности, круша лед, разлетающийся хрустальной крошкой в свете фонаря. Блин, а мы так и не разбили бокалы на счастье, не кстати вспомнилось неожиданное бракосочетание. Плохая примета, тут льдина под моими руками лопнула и ухнула вниз вместе со мной. Да чем он там занимается, что не может целые сутки подтвердить получение уведомления о разводе? Негодовала Эля. Я что, рыжая, сидеть без денег и заниматься этим ублюдочным баром? Пиастры, пиастры, заорал попугай в клетке, заставив ее вздрогнуть. Цыц, а то сделаю из тебя жаркое для клиентов, разозлилась девушка. Ее бесило здесь буквально все. Уже прошли целые сутки, как она стала замужней дамой. За это время она добросовестно приняла и оприходовала заказанные Дэном продукты, даже сама заказала пиво по требованию Барвумен, но подвешенное состояние раздражало. Ну, ничего, рано или поздно она разведется. Вероятнее всего, в самое ближайшее время. Поступил вызов на коммуникатор с неизвестного номера. Слушаю. Она активировала видеосвязь. Младший лейтенант Смирнова, перед ней возникла голограмма сурового мужчины в военной форме. Я должен вам задать несколько вопросов. Извиняюсь, А какую службу вы представляете? Вы не представились. Полковник Ляпишев, управление собственной безопасности. Когда вы в последний раз общались с Дэном Русом, с этим придурком, на собственной свадьбе, которая была 30 часов назад, я вижу, вы не слишком-то его уважаете. Я с ним развожусь, а он никак не соизволит прочитать уведомление. Эля наконец выплеснула накопившееся раздражение. Стоп, почему вы спрашиваете? Вы должны быть в курсе. Он улетел по срочному вызову командования. Мы в курсе, но на задании произошла нештатная ситуация, и он не на связи. Поэтому я вас убедительно прошу, если Дэн объявится, или вам станет известно о его местоположении, пожалуйста, свяжитесь со мной или по горячей линии Устфлота. Хорошо, я очень надеюсь, что он в ближайшее время выйдет на связь. А что случилось? Посмотрите новости в Галланите. Полковник отключился, а Элеонора в задумчивости пробормотала, открывая новостной канал. «Сволочь, во что же ты вляпался?» Таким образом, захват пиратского корабля прошел неудачно, вещала с экрана ультрамодная репортерша. Десантный взвод под командованием капрала Вязова практически полностью уничтожен, лишь отделению Дэна Руса удалось спастись. Сейчас четверо абордажников находятся в тяжелом состоянии, они помещены в медкапсулы, их здоровью ничего не угрожает. Рядовой Рус числится пропавшим без вести. С нами на связи эксперт по ведению боевых действий в открытом космическом пространстве, гражданин первого класса, действующий адмирал Го Йон Чин. Экран разделился на две части, в новом окне появился важный пожилой азиат в белоснежном кителе с кучей висюлек на груди. Надменное выражение лица с тонкой полоской усиков над губой вызвало у Смирнова отталкивающее впечатление. Господин Йон Чин, все знают не только о вашем успешном противодействии пиратству в центральных системах, но и об отважных действиях в схватках с арахнидами. Поделитесь вашим компетентным мнением с нашими зрителями, почему такие высокие потери среди абордажников, и куда мог пропасть командир спасшегося отделения. ГХМ, он прочистил горло, я не буду вдаваться в скучные технические подробности и отсылки к уставу, поэтому давайте зададимся вопросом. Почему абордажная капсула полетела не к своему фрегату, а выбрала направление к планете вслед за пиратской спасательной шлюпкой? Ответ простой, это или предательство, или высшая форма некомпетентности, позволившая противнику захватить челнок. Лица на экране сменились видеозаписью, где на фоне планеты пиратский корабль вспух облаком взрыва. Отсюда плохо видно, продолжил азиат, но на радарах засекли две цели, упавшие на планету. Расчет пиратов был понятен. Под шумок они хотели улизнуть незамеченными, но просчитались. Мы засекли примерное место посадки и челнока, и пиратской шлюпки. О, значит, вы скоро сможете похвастаться поимкой пиратов, восторженно выдохнула ведущая. Конечно, поиск немного затрудняют климат и повышенный магнитный фон планеты, но мы справимся. А что вы скажете о действовавшем маяке абордажной капсулы, позволившем ее обнаружить через несколько часов поисков и провести спасательную операцию? Это был хитрый ход противника. Пираты изобретательны и коварны. Таким образом они хотели замести следы. На момент прыжка к планете четверо десантников не представляли для них опасности, браслеты четко доложили об их беспомощном состоянии, тогда как командир отделения был в сознании и твердой рукой отправил капсулу к планете, никак не прокомментировав свои действия по связи. Но куда мог деться Дэн Рус? Может, его заставили спуститься на планету? Думаю, он у пиратов. А по своей воле? Или его взяли в плен? Мы это обязательно выясним. Вот черт. Эля выключила новости и стала набирать корпоративного юриста Смирновых. Глава 12. Я медленно приходил в себя. После удара о пол ледяной пещеры, в которую провалился шагоход, вышибло дух из груди. Но приключения еще не закончились, бот покатился по наклонному полу в темноту. Яркий свет фонаря выхватывал только проносящиеся надо мной неровные серые своды пещеры и расходящиеся в стороны стены, пока я пытался затормозить всем, чем попало, как скелетонист на финише ледяной трассы. Тормоз в виде каменной стены возник передо мной неожиданно, и я на скорости вписался в нее ногами. Щиты шагохода спасли меня от переломов, оставив при этом всего пару процентов энергии. Фух, жив. Придя в себя, с кряхтением поднялся. Нет, отсюда мне выбраться бот не поможет. Я осветил теряющийся в темноте тоннель, откуда прибыл. Неужели на этом закончится мой путь? Стал осматривать огромную куполообразную пещеру, в которую попал. Потолок бликует метрах в 20 надо мной, до стен тоже метров 20. Хаем, скала, в которую я вписался, находится в центре этой странной пещеры. Да и не скала это вовсе, я начал двигаться вдоль каменной стены и обнаружил, что это пирамида. Обошел вокруг пирамиды, украшенной узорами. Явно, это не шутка природы, а вполне себе искусственное происхождение. Но где-то же должен быть вход. При более тщательном осмотре верхушка арки обнаружилась вровень с ледяным полом пещеры. Начал долбить лед сначала ногами, а затем руками, когда появился темный проем арки. За этим занятием меня и застало падение напряжения в шагоходе. Сначала замедлились сервоприводы, а затем и свет прожектора стал меркнуть, пока совсем не пропал. Приехали. В кромешной тьме отщелкнул люк, выбрался наружу, ожидая лютый холод, но, на удивление, оказалось тепло. Около 0 по Цельсию, хотя пар изо рта идет. А вот качество воздуха так себе, отчетливо пованивает тухлыми яйцами. И света совсем мало, еле видно темную тушу абордажного бота на сером снегу. Стоп, я в удивлении встал, как вкопанный. Пирамида чуть светилась, позволяя видеть ее очертания в темноте, но ярче всего подсвечивался вход в пирамиду. Я встал на колени рядом с шагоходом и принялся разгребать ледяную крошку. Получившаяся дыра была еще слишком маленькой, и мне пришлось опять долбить лед ногами, чтобы расширить отверстие. Наконец, борьба увенчалась успехом, я смог протиснуться под сводом арки внутрь. Красиво, узоры светятся на фоне темной двустворчатой двери. По крайней мере, я очень хочу надеяться, что темная щель посередине – это стык дверей. Положил руки на узоры и толкнул, пытаясь открыть. В этот же момент раздался голос. Услышав незнакомую речь, в голове с задержкой щелкнуло, отозвавшись приступом тянущей головной боли, и я стал понимать новый язык, который не был похож ни на какой другой. Более того, светящиеся узоры на двери превратились в понятные письмена. «Назови имя, назови имя», — повторял бесполый голос. «Дэн Рус, то есть Данила, Даниил Русских», — поправился я. «Назови местоположение», — тональность голоса изменилась на более благожелательную. «Пятая планета системы Проксимы Центавра. Год 24-24 от Рождества Христова. Хотя, ты, наверное, другое летоисчисление ведешь. Я понял, что из-за неправильного ответа меня могут не пустить. Доступ разрешен. Заходи». Что-то гулко ударило, и каменные двери начали разъезжаться в стороны. Вошел в светящийся коридор, двери за мной со стуком закрылись, а впереди открылись новые двери. Два раза приглашения ждать не стал. Зашел в большой круглый зал с колоннами и в удивлении остановился. Меня удивило не огромное помещение, которое было явно больше пирамиды, а возникшая передо мной личная помощница Люси. Привет, Люська, а ты как здесь оказалась? Этот образ взят из твоей головы, поскольку наши функции схожи, сказала она своим обычным голосом. Я имею в виду, функции твоего помощника и стража этого места. Но, если тебе не нравится, я могу принять другой облик. Мгновение, и передо мной появилось огромное насекомое, чем-то похожее на богомола. Фасеточные красные глаза, острые с зазубренными лапой и зубы в опасной близости, инсект под 2 метра ростом внушал. Это твоя настоящая форма? Я невольно отступил, сглотнув неожиданно пересохшим горлом. Я, страж. Ну, как тебе объяснить? Вроде искусственного интеллекта твоего помощника в банке, проскрежетал жвалами богомол переросток. А кто тебя создал? И вообще, чье вот это все? Я окинул взглядом зал. Вы их называете предтечами. Можешь принять их облик? Могу. Мгновенно богомол пропал, а на его месте возник светящийся шар, плюющийся искрами сварки. Нет, давай, возвращай Люську. Не выдержав жесткого света, я прикрыл глаза рукой. Это что за шаровая молния? Мои создатели были энергитами, ответил страж, опять приняв форму Люси. Они были творцами, зажигали звезды, создавали планеты с пригодными для жизни условиями, с совершенно разными условиями для разных форм жизни. Засеяв семенами разума планеты, они покинули эту вселенную, создав новую. А это тогда зачем, раз они энергеты? Я вновь окинул взглядом зал и прикипел взглядом к светящемуся кристаллу за спиной Люськи. Прозрачный кристалл висел в воздухе в центре зала и переливался всеми цветами радуги. А это контур. Ну, пульт управления Вселенной по-вашему. Один из. Оставили для отладки возникающих ошибок. А поскольку энергеты ушли, то создали пульт, которым может воспользоваться любой представитель созданной ими расы. Неважно, инсект это, рептилоид или гуманоид. Важно, на каком этапе развития находится этот самый представитель, а люди уверены, что это маяки с мгновенным переходом, позволяющие прыгать по галактике. Как ты говоришь, прыгать, Люси усмехнулась, тоже можно, но это как забивать микроскопом гвозди. Слушай, а это нормально, эти вот твои эмоции и образные выражения, ты же искусственный интеллект, которому миллионы лет, если не миллиарды. Я беру манеру общения и идиомы из твоей головы, чтобы было понятнее. Ясно. Стоп, то есть получается, я могу сам себя отправить в любую точку галактики? Нет. А как же микроскоп? Дэн, послушай, то, что ты получил доступ к контуру, ничего не значит. Дай тебе управление, и ты первым делом пойдешь раздавать и причинять. Те же арахниды, которых ты уже записал во враги и подсознательно готов транклюкировать вместе со всеми пиратами вселенной. Да, я знаю, о чем ты думаешь, и даже о чем ты пока не думаешь. Попасть сюда ты смог, выполнив два условия. Поняв и ответив на одном из созданных предтечами языке, и не просто ответив, а ответив правду. Но попасть сюда это полдела. Надо еще понимать, что и как ты будешь делать, получив доступ к контуру. На этих словах я впал в ступор. Это что получается, я не смогу из этого склепа выбраться? А что, никто не выполнял этих условий и никто не получал доступ к админке за все время? Ну, почему же? Арканцы 300 миллионов лет назад получили. Это те самые богомолы, которых я тебе показала. Они были любознательны и доброжелательны. Достигнув невиданных высот в развитии, они ушли вслед за сеятелями. По сравнению с ними у тебя нулевой уровень развития, если их уровень принять за привычную тебе десятку. Были еще орнитоиды 6000 лет назад с пятым уровнем развития. Они не справились с конкурирующей расой обычными вооружениями. Попробовав применить транклюкатор, они были стерты, мной, а я, а тебе придется учиться, чтобы достичь первого уровня. На первом уровне ты уже сможешь управлять мгновенным перемещением. Круто. У меня будет свой собственный телепорт. Я бы не стала гнать лошадей, там не все так просто. А, Дэн Рус, в твоей голове сумбур и смятение, которое влечет за собой бесконечные вопросы. Я предлагаю начать обучение, в результате которого мы сэкономим твое время. Его и так немного. Хорошо, давай, начинай. Покладисто согласился я. Учиться я люблю. После освоения нового открываются новые горизонты и возможности, которые в моем положении ох как нужны. Люси развернулась и поплыла в темноту за пределы освещенного зала, поспешил за ней. За ближайшей колонной оказался саркофаг, напомнивший мне древнеегипетскую гробницу фараона с рисунками птицеголового бога Ра. А может, это гор, я не силен в пантеоне богов Великого Нила. При нашем приближении крышка поднялась в воздух. «Ложись внутрь, раздеваться не нужно», — скомандовала девушка. «А это точно нужно для обучения?» Я с опаской заглянул в саркофаг. Против моего ожидания в нем было пусто, ни мумий, ни бинтов, ни пыли древности, только отполированные стенки. «Точно, смелее, это продукт биоинженерии тех самых орниподов. На основании их разработок позднее были созданы знакомые тебе медицинские капсулы. Я и не боюсь, вот еще». Просто поинтересовался, сделал морду кирпичом, не спеша залазить. А сколько по времени займет это ваше обучение? Не больше земных суток. Ну, казалось, Люси стала испытывать нетерпение. Да лезу я, лезу, я неуклюже перевалился через высокий каменный бортик в саркофаг. Стой, еще один вопрос. Я тут недалеко оставил пацанов, им требуется помощь. Их уже нашли и спасли, успокоила меня. А пираты с аварийной шлюпки? Что вообще на корабле произошло? Я понял, что каким-то образом местный Искин знает больше, чем отсюда видно. Капитан пиратского корабля пожертвовал экипажем, взорвав ими бомбу. У всех носителей выжгла нейросеть. В сознании остался только капитан Киборг и ты. Он покинул корабль и обнулил счетчик самоликвидации. Сейчас он на планете, движется в сторону действующего рудника с каторжанами. Что-то еще? Нет, это все. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция конечная, уголками губ улыбнулась Люси, и крышка саркофага опустилась на место, отрезав меня от внешнего мира. Шутница, блин, точнее, не она, а страж. Никогда не доверял железякам, и вот опять, я попытался отогнать назойливую мысль, что меня здесь заживо похоронили. Но вот в темноте на крышке засветились письмена, глаза сами закрылись, и я заснул. Мне снилась война. Птицеголовые воины, управляя небесными колесницами, направляли полчища пёсьеголовых на драконов и их миньонов, ящероподобных рептилоидов. Битва кипела и в небе, и на земле, и на разных планетах галактики. В какой-то момент драконы начали одолевать, и птицеголовым ничего не оставалось, как прибегнуть к наследию предтеч. У них была всего одна попытка, и они ей воспользовались по максимуму, выкинули драконов из этой вселенной, но и сами пострадали. Страж уничтожил птицеголовых, возомнивших себя богами, а развитие цивилизации на родной планете Орниподов отбросил в каменный век. Сейчас на пепелище той войны остались кинокефалы, рептилоиды и гуманоиды, до сих пор грызущиеся за наследие старших рас. Я проснулся и какое-то время лежал с закрытыми глазами, переваривая яркий сон, в котором старшие расы ни во что не ставили гуманоидов, к которым относились и земляне. Все понятно. Сложно воспринимать слуг и рабов за равноправных партнеров, а свободное человечество на самом деле совсем не свободное. Рептилоиды, освоившие технологии драконов, вырвались вперед, создали теневое правительство на Приме и управляют Звездной Федерацией своими агентами влияния, людьми первого класса, которые давно уже не люди. После вживления генов рептилий генно-модифицированные организмы людей стали выносливее и сильнее, они начали жить дольше, проводя угодную рептилоидам политику. Этим самым наследники драконов решили затормозить развитие и экспансию молодого агрессивного человечества. В эту же копилку принцип «разделяй и властвуй», куда же без него. Периодически рептилоиды стравливали людей с пёсьеголовыми, подставляя и тех, и других под удары арахнидов. Невероятно, но факт, ни одна система рептилий не была атакована пауками. Теперь ты знаешь историю своего мира. В моей голове прозвучал голос Люси. Я стал телепатом, не удивился я, узнав сегодня слишком много нового. Нет, я теперь у тебя в голове. Помнишь неудачную рыбалку, когда ты чуть не погиб? Тебя, точнее, твое тело спас Искин, потерпевшего поблизости крушение корабля Орниподов, ждавший часа для своего спасения. В обычных условиях ему ничего не светило, но твоя клиническая смерть позволила ему попытаться захватить твою оболочку. К счастью для тебя, у него не получилось развернуть нейросеть и переместить себя из-за спайк в твоем деформированном мозгу. Искин окончательно перестал функционировать, а ты получил частичный доступ к ноосфере и стал непроизвольно понимать языки. Ты хочешь сказать, что я на всю голову отбитый? Заметь, это не я первая сказала. А вообще, драться и получать по голове еще никому на пользу не шло. Кроме меня, получается, так, но сейчас у тебя все в порядке, так что постарайся головой больше думать и меньше ей выхватывать. А что еще я теперь могу головой делать, кроме языков? Заглядывать в будущее, смотреть в прошлое, рассчитывать маршруты линкоров в голове или зажигать звезды. Огласите весь список, пожалуйста. Многие знания, многие печали. Хватит с тебя читерской способности понимать языки. Человеческий мозг не может вместить в себя и сотой доли процента ноосферы Вселенной. Видеть будущее ты не сможешь. Заглянуть в прошлое можно только в подобном этому управляющем контуре. Еще ты можешь телепортироваться между рабочими контурами или в любую произвольную точку в радиусе 10 километров от контура и телепортировать в контур неодушевленные предметы. Масса и частота переносов ограничена только накопленной энергией конкретного маяка предтеч. Круто. Это что, я могу стать богатым, если перенесу себе пачку денег или горсть алмазов? Уточнение, контуры не предназначены для обогащения, а лишь для выживания разумных видов. Перенести в контур можно только необходимые для поддержания жизни или тебе принадлежащие предметы. То есть я могу доставить себе шагоход, прыгнуть напрямую и вымести оттуда всех рептилоидов? Нет, это означает, что ты можешь заказать себе еду и питье, чтобы не умереть с голоду. А напрямую попасть не получится в любом случае, рептилоиды хорошо усвоили урок и уничтожают все найденные маяки предтеч. На Приме ни одного не осталось, блин, а я уже раскатал губу. Что еще полезного теперь в моей голове? Я, твой виртуальный помощник, теперь у тебя продвинутая нейросеть, которую не смогут обнаружить и подавить инфра или выжечими бомбой. Я могу убрать вообще всю видимую о тебе информацию или показывать отредактированную версию. Сейчас ты всем виден как Дэн Рус, гражданин седьмого класса в возрасте 24 лет. А могут видеть, например, мистера Андерсона второго класса полезности в возрасте 1000 лет. Или вообще ничего не видеть, как будто ты житель Примы первого класса. Еще я могу подключиться к твоему профилю в глобальной информационной сети, управлять твоими финансами, получать входящие сообщения, а также отвечать на них. Вот это реально круто. А к чужим аукам тоже можешь? представил себе возможность стать по щелчку пальцев фацским хакером. «Нет, информация – это тоже чья-то собственность», – ответила Люська, обломав полет фантазии на самом взлете. «Не очень-то и хотелось. Я наконец открыл глаза и увидел повисшую над саркофагом крышку. Все общение с помощницей заняло какие-то мгновения, когда не проговариваешь слова, обмениваться мыслеобразами получается гораздо быстрее. Вылез из саркофага, в животе заурчало. Слышь, а как еду получите свои вещи? Подойди к кристаллу, представь, что ты хочешь». Передо мной опять появилась Люси. «Ты та же самая, что и в моей голове». Я не удержался и потыкал пальцем девушку, которая очень уж натурально выглядела. Рука, не встретив сопротивления, скрылась в голограмме. «Да, но только до тех пор, пока ты в контуре. За контуром я не смогу показывать по твоему требованию картинки из прошлого или настоящего, а также не смогу телепортировать предметы. Только связь с Галанитом». «Понял, принял. Тогда, для начала, доставь мой вещмешок из камеры хранения и пожрать чего. А еще загрузи сообщение для меня. Пора выходить на связь и всех успокоить, что я жив-здоров». Мгновенно у моих ног появился знакомый Сидор, а рядом гроздь спелых бананов и горка кокосовых орехов. «Ты что, вегетарианка?» Я отломил банан и стал его жевать. «А где тушеная кабанина и жареные перепела?» Я предупреждала, что не участвую в экспроприации. «Ты пойми, я, страж, который заинтересован в выживании всех разумных представителей Вселенной в равной степени, а не в усилении какого-то пронырливого индивида за счет других. Именно потому что не бывает ничейных жареных перепелов или консервированной гусиной печени, я доставила дикорастущие продукты с твоей родной земли. В них есть все необходимые элементы, чтобы не умереть от голода и жажды». «Понятно. Как потопаешь, так и полопаешь», — вздохнул я. «Нет, безвылазно жить припеваючи в контуре не получится. Тогда метнись, фруктов еще организуй. Яблок там, абрикосов, персиков, только спелых. Энергии в контуре осталось только на твой перенос в другой контур, иначе придется ждать здесь, пока накопится». «И сколько ждать?» «Год». «Накопление энергии практически во всех контурах происходит при отсутствии света звезд в фоновом режиме, так что», — Люся развела руками. «Понятно. Ладно, обойдусь без фруктовой диеты. Сейчас подкреплюсь и решу, куда прыгать». Я отломил новый банан. «Подгрузи пока корреспонденцию». Перед глазами возник знакомый интерфейс почты. «Что за?» Я поперхнулся бананом от неожиданности. Казалось бы, я перестал удивляться, но полученное письмо о расторжении брака стало сюрпризом. «Направить уведомление о вручении? Я должна предупредить, после отправки уведомления твой брак будет аннулирован». «Да что там произошло? Ерунда какая-то. Можешь показать Элеонору?» Я искренне недоумевал. «Конечно, на это энергии хватает». Мгновение, и почтовый браузер сменился на картинку со звуком. «Папа, но я говорила с нашим юристом. Он пропал без вести. Мне что, 3 года без денег сидеть, пока суд не признает меня вдовой?» Моя супруга, находясь в каких-то шикарных апартаментах, была на грани нервного срыва. Она общалась со слезами на глазах с голограммой видного мужчины. «Эля, я тебе уже сказал, пора взрослеть и отвечать за свои поступки. Ты решила уйти из-под крыла семьи к своему мужу, какие ко мне претензии? Пусть он тебя содержит, муж и жена, одна сатана. Разведешься, милости просим. Но я ведь уже подала на развод». «Да, я признаю, что погорячилась, польстившись на его недвижимость в центре Москвы, которая приносит копейки, а довольствия пилота без боевых вылетов хватает только на еду. Па, это была ошибка, я его совсем не люблю. Мне нечего добавить. Жизнь у тебя длинная, лет до 200 доживешь. Считай ближайшие 3 года ценным уроком. Не скучай». Он отключился, а Эля расплакалась от душившей ее обиды. «Вот же сука, никому верить нельзя. Отключай», — осипшим голосом скомандовал помощнице. «Захотелось напиться и набить кому-нибудь морду. Подраться ни с кем, а вот напиться». Я расслабил сжатые до хруста кулаки, присел у вещмешка и достал последнюю бутылку гавана-клуба. 7-летний ром ожег пищевод и мягким теплом растекся по желудку. Да, люди в будущем все те же, только квартирный вопрос испортил их. А вообще, к черту меркантильных москвичек. Хочет развод? Фиг вам, индийская народная изба. Пусть мучается без денег. В душе поднялась злость. Сгорел сарай, гори и хата. Если загубит бар, доставшийся в наследство, значит, так тому и быть. Прости, Матвеич, не потянул я столичную жизнь на земле, я смаковал свою обиду вместо закуски, опять прикладываясь к бутылке. «Закурить, что ли? Ни разу сигары не пробовал. В детстве сигаретами баловался, пока чуть не утонул, потом как отрезало. Люська, покажи карту, где есть ближайший маяк предтечь», — скомандовал помощнице, поднесший реальный огонь из виртуальной зажигалки к сигаре в моих зубах. Раскурил, выдохнул в задумчивости дым в потолок. «Если сначала я хотел прыгнуть на землю, то теперь мне там делать нечего. Надо выбрать другую точку». Перед глазами возникла карта системы Проксимы Центавра. «Так, ближайшие два маяка на четвертой планете, где умеренный климат и можно спокойно дышать без скафандра. А еще там колония Яката-3, где живет сестра Усальцева. Прыгаем сюда», я ткнул пальцем в ближайшую к поселению точку маяка. «Но не сам маяк, а на 10 км колонии. Я должна предупредить. Контур находится под землей на глубине 400 метров. Подручными средствами добраться до него не получится, если ты рассчитываешь после посещения колонии попасть в контур своим ходом. Кроме этого, я проанализировала новостной фон, тебя обвиняют в пособничестве пиратам. В управлении собственной безопасности флота тебя ждет разбирательство, грозящее понижением в социальном статусе и отправкой на каторгу. Отставить перенос, не хочу на каторгу. Это как, я же пацанов спас». Вместо ответа помощница протранслировала выжимку из новостей. «Вот ведь, а если меня здесь на поверхность переместить и подать сигнал бедствия, без энергии в шагоходе ты замерзнешь». «Переношу», безразлично пожала плечами с видом хозяин, барин. «Нет, а если отсюда сигнал подать, меня спасут, и я смогу оправдаться, что не пират». «Ты подтвердишь, с вероятностью в 100% в течение получаса после контакта последует орбитальный удар по маяку, когда информация о том, что кто-то попал внутрь контура, дойдет до рептилоидов. Я не могу этого допустить», глаза Люси сверкнули фанатичным блеском. «Моя задача – хранить наследие предтеч, то есть мне не вариант светиться перед любым представителем власти, и в то же время я не могу здесь отсидеться. Что же делать? Почему ты ограничиваешь себя только людскими поселениями? Существует куча мест, где ты никому не нужен, и где не достанет человеческое правосудие. Да и отсидеться ты не можешь только в этом контуре. Есть другие контуры, где с подпиткой энергии все в порядке. Например, материнская планета Арнипадов. На ней маяки служат храмами, за которыми ухаживают и на ступенях которых приносят жертвы богам. Воздух с климатом для тебя там вполне подходящий. Давай туда», я поднял с пола свой мешок. «Спасибо этому дому, пойдем к другому. Врубай свою гравицепу». Глава 13. Шумит синяя листва незнакомых деревьев, цикады стрекочут. Какая же красота! Я загорал под ласковыми лучами местного солнышка на самой верхушке пирамиды. В тени плюс 25, после стужи пятой планеты системы Проксима Центавра, безымянная планета безымянной звезды под номером R0137MN на окраине нашей галактики показалась мне раем. А назову-ка я планету Птеродактиль на правах первооткрывателя, и звезду как-нибудь назову. Потом, сейчас слишком лениво, мысли текли неспешно, как облака над головой. Приближаются орнипады, через 10 минут они смогут тебя увидеть. Рядом бесшумно появилась голограмма помощницы. «Класс, опять куры пожрать несут», даже не пошевелился на ее слова. «Когда я впервые вышел к птицеголовым, среди них случился переполох, и теперь они таскают растительную пищу по 3 раза на дню. Они предлагали еще и органику в виде жучков-червячков, но я отказался. Мог бы поуважительнее к разумным, считающим тебя божеством», проворчала Люська. «А кто мне посоветовал появиться перед ними не в комбизе, а в скафандре? В местном контуре обнаружился не только саркофаг, но и действующий принтер, и скафандры, оставшиеся от цивилизации птицеголовых времен галактической экспансии. Они напоминали одеяния фараонов Египта и были точь-в-точь с местными наскальными рисунками. Поэтому страж посоветовал распечатать на принтере такой же разукрашенный скаф для меня, чтобы не пугать местных пигмеев орнипадов непривычным видом. Но ведь сработало. Вместо возможной агрессии, почет и уважение, как и предполагал страж, меня приняли за бога, спустившегося на землю, и устроили праздничный танцевальный марафон с плясками вокруг костров на целые сутки. Пришлось птичий базар разогнать и объявить пирамиду запретной зоной, разрешив посещать только 3 раза в день. Сработало, только у меня от их гвалта голова начинает болеть. А когда приходится с важным видом чирикать по-ихнему, отвечая на вопросы жрецов, ощущение, что скоро сам перья отращу. Домой хочу и мясо, жареного, женщину нормальную, а не это вот все. Терпи, казак, атаманом будешь. Искин все больше очеловечивался, общаясь со мной. Я и терпел на фруктово-овощной диете, а еще учился. Уже почти месяц, как здесь оказался. Отдохнув после приключений, задался вопросом, что дальше делать. Вариант остаться на птеродактиле отмел сразу. Без нормального человеческого общения я с ума здесь сойду. Поэтому поставил себе цель вернуться в человеческое содружество, летать между звездами и зарабатывать деньги. Со временем купить собственный корабль, жениться на нормальной девушке, настрогать детей, остепениться и осесть на какой-нибудь планете земного типа. Жить около океана и, глядя вдаль, думать о вечном. К этому я пришел после тщательного взвешивания своих сил. Ведь сначала я себе поставил цель освободить человечество от власти рептилоидов. Неужели, имея доступ к самым совершенным технологиям этой вселенной, я не смогу это сделать? Давно хотел чего-то эдакого, грандиозного, а здесь такой шанс, думал я. Правда, страж отморозился, заявив, что в этом помогать мне не будет, потому как одинаково хорошо относится и к рептилоидам, и гуманоидам. Скафандр высшей защиты или гаванский ром напечатать на принтере, благо пример еще остался, пожалуйста. Базы пилотов закачать в башку, в саркофаге похмелье убрать, не вопрос. А всякие атомные бомбы и плазмоганы, хрен вам, делай за пределами контура сам, только не на этой планете, ибо нифиг заниматься здесь прогрессорством. Вот я и урезал осетра, живут же спокойно люди без всяких революций, а чем я хуже? Нет, конечно же приятно быть спасителем человечества в сверкающих доспехах, но большинство освободителей жило ярко, но мало и плохо кончало, начиная от Жанны де Арк, заканчивая разными Троцкими и Ульяновыми. Нет, это не мой путь, мой путь летать между звездами и осваивать мирный атом. Поэтому ударился в учебу, закачивая себе все доступные человеческие базы, связанные с космосом. Пилотов, операторов тяжелых орудий линкоров, суперкарго, навигаторов, инженеров, механиков и прочей мазуты. Точнее, закачать-то получилось сразу, а вот усвоение и виртуальные тренировки требовали время. Отдыхал серфингом по новостям, изучением истории и наблюдением за баром «Старый пират». Дело Матвеича не зачахло, Эля взяла себя в руки, уволилась с флота и с головой погрузилась в общепит, стараясь заработать себе на жизнь с маслом. Даже одеваться стала с претензией на старину. Злость на нее притупилась, но обида осталась. Поэтому пусть занимается. Кто знает, что будет через 3 года. Может, я все-таки случайно победю всех рептилоидов с пауками, стану императором вселенной, устану, вернусь на Землю, дам развод этой хитромудрой обманщице и сам продолжу стричь купоны с процветающего предприятия. А пока что вернусь в цивилизацию под другим именем, потому как возвращаться на военную службу не собираюсь, меня записали в без вести пропавшие, что только в плюс. Деньги на моем счету можно будет направить не на выкуп контракта, а в кубышку на покупку корабля. С деньгами получилось все довольно просто. Я удаленно авторизовался в банке, перевел все креды с депозита на счет до востребования, с которого наличку может снять любой разумный при вводе кода пароля в любом филиале популяра. Не думаю, что движение денег на незаблокированном счете кого-то встревожит. Я же пропавший без вести, а не погибший, на имущество которого претендует безутешная вдова. С браслетом получилось и того проще. Когда я спросил помощницу про механизм изменения личности, Люси ответила: «Я могу редактировать данные во вживленный в тебя чип хоть по 10 раз на дню. Да, и неснимаемый браслет я разблокировала, можешь его снять и выбросить. Он еще с Проксимы Центавра ничего не передает и не получает». «Погоди, что за чип? Ты, что ли, внедрила? Я думала, ты в курсе. Всем новым гражданам вживляют чип. Тебя чиповали, пока ты лежал в медкапсуле в Торонто. Немедленно убери из меня эту гадость. А как ты будешь проходить идентификацию? На территории Звездной Федерации могут находиться только собственные граждане или граждане других разумных рас, с которыми у людей есть соглашение. Без чипа ты сможешь посещать только серые зоны и пиратские базы, где не действуют законы. Хочешь, сделаю тебя гражданином империи Пёсьеголовых?» Отказался. «Поживу с чипом, если надо для дела». Наконец, час ха настал. Я огласил пришедшим в возбуждение жрецам аборигенов, что Бог доволен своим визитом на их землю. «Живите и размножайтесь, тянитесь к знаниям, мойте лапы перед едой, и будет вам счастье. А сейчас у меня другие дела, вынуждающие покинуть». Из-за этой новости собрались все пигмеи с округи, так-то их предшественники повыше меня были, судя по скафандрам, но за несколько тысяч лет они подобмельчали. Опять устроили фестиваль с криками танцами вокруг костра под бой тамтамов. Величаво сделал ручкой и отбыл, забрав подношение. Местом своего внедрения выбрал входящую в Звездную Федерацию систему Альдебарана. На четвертой планете класса были похожие на Землю условия, за что ее прозвали Террой. Одной из главных причин выбора именно этой планеты послужило наличие двух рабочих контуров предтеч. Первый был скрыт под толщей океана, второй похоронен на глубине 200 метров под осадочными породами в горах недалеко от крупного поселения, имеющего космопорт. Остальные варианты были сильно хуже, так что я не стал заморачиваться, меня там точно никто не узнает, в отличие от Земли, можно не переживать. Выспался, упаковал вещички с продуктами и ранним утром телепортировался на склон горы, с которой частично был виден нужный мне город Набилис. В пещере засыпал камнями контейнер со скафандром, намереваясь его забрать, когда появится собственный корабль, и с одним вещевым мешком за спиной через перевал спустился на равнину. Вдоль протекавшей речки налегке быстро потопал к городу. Под вечер в конце рабочего дня в здание из стекла и стали одного крупного банка вошел посетитель. Пытливый взгляд охранника отметил, что на загорелом невысоком крепком парне пыльные армейские ботинки и серый комбез без отличительных знаков. Технический комбез выдавал в парне принадлежность к инженерной службе флота или к десантным войскам. Но откуда у служащего может быть тропический загар и густая растительность на голове, когда они безвылазно служат на кораблях? Наверное, это колонист вернулся домой, решил охранник и потерял всяческий интерес к гражданину четвертого класса, информацию о котором выдал сканер. «Уважаемый Люк, обратился ко мне парень-операционист, считав мое поддельное имя с чипа, вы не являетесь клиентом нашего банка. Желаете открыть счет? Здравствуй, брат. Да пребудет с тобой сила». Я ответил на интерлингве, растягивая слова. «Здесь можно получить деньги, да. И вот я здесь. Выдай деньги со счета, брат». «С какого счета?» Парень поморщился от кошмарного акцента далекого от цивилизации человека. «Я помню. Помню цифры и пароль. Где можно написать, брат? Вот планшет, введите номер счета. ХМ, есть такой. Нужен пароль». «Готово, брат». Я дождался подтверждения планшетом правильности пароля и вернул его клерку. «Верно, как хотите получить деньги». Увидев сумму на счете, парень стал сама вежливость. «Предлагаю вам открыть накопительный счет. Сейчас банк предлагает неплохие проценты новым вкладчикам. Из плюсов – персональный помощник с доступом 24/7, юридическая помощь, вип-зал ожидания в космопортах Звездной Федерации», – начал рекламировать он. «Не нужно, брат. Выдай наличкой, по-братски. Вы уверены, больше полмиллиона кредитов, это будет больше 30 килограмм. Я сильный, я справлюсь. И отсыпь еще мелочью пару тысяч». ХММ, операционист занялся моим вопросом. Через полчаса ожидания, когда из хранилища в кассу на тележке подняли необходимое количество золотых пластинок, я сложил драгметалл в вещмешок и, наконец, покинул банк. Через час, когда на улице стало темнеть, никто не обратил внимания на вышедшего из торгового центра парня в неброских брюках и светлой сорочке с тяжелым чемоданом на колесиках. Он поймал такси и добрался до космопорта. Еще через час, пройдя регистрацию, Люк Скайуокер навсегда покинул Терру. Когда на Набилис опустилась ночь, я наконец-то добрался до единственной гостиницы, расположенной на -4 уровне орбитальной базы. Две звезды, недорогие одиночные номера и отсутствие насекомых, что еще нужно для работяг станции и наемного персонала каботажного флота. Нет, есть еще, конечно, поприличнее гостишки на более высоких уровнях для граждан первых классов, но для безработного специалиста, гражданина пятого класса Джона Смита, самое оно. Оплатил проживание сразу за двое суток через автоматический терминал, принимавший в том числе наличные, получил ключ-карту и заселился в номер.